247. Не следует устремляться к новому лишь для отрицания основ. Познание есть наш совет и приказ. Познание не имеет ничего общего с предательством и кощунством. Там, где гнездится сквернословие, там не ищите истинного познания. Никто не запрячет тончайший цветок в кошель, желая не испортить его. Тонкое требует тончайшего обращения. Не только по редчайшим праздникам, но и ежедневно не следует рвать одеяний. По праздникам люди берегут одежды, но в обиходе не заботятся о них. Сколько же тончайших одеяний погибает?